сегодня грустно. Я опять одна. Память верит до абсурда, шепчет безрассудно: я найду тебя. Я найду на карте страсти 100 озер и 5 морей. Я одно возьму на счастье, где целуют лебедей. Я найду на карте страсти 100 озер и 5 морей. Я хочу немного счастья, хочу верность лебедей. Плачет, малое сердце плачет, я хочу иначе.